Ни возле корпуса, ни около домика заведующей никого не оказалось. Только на подоконнике столовой сидела пушистая белая кошка с рыжей манишкой и рыжим хвостом. «Кис-кис-кис!» — негромко позвал Сергей, перешедший на шаг, чтобы отдышаться. Кошка округлила желтые глаза и нервно дернула хвостом. Затем встала, потянулась на всех лапах и, бесшумно спрыгнув вниз, засеменила в сторону коттеджей. «Ну, веди», — пробормотал Бабкин, направляясь за ней. Коттеджей было 15, и возле первого же из них кошка исчезла, обернувшись на прощание и внимательно поглядев на Сергея. Просто завернула за угол, а когда спустя несколько секунд Бабкин завернул следом, ее уже не было. Чеширский кот какой-то, а не кошка. Системы в выборе места для коттеджей Сергей не заметил. Первые три домика разделяли 100 метров, но четвертый уже терялся в глубине леса, почти невидимый за деревьями. Именно его и занимали Черниковы. Пятый вырастал будто из-под земли на краю пруда, похожего на синие блюдца с изумрудной каймой ряски по краям. Шестой тоже прятался у подножья невысокого лесного холма, за которым, как обещал план, должно было находиться озеро Светлое. Сергей взбежал на холм и остановился. Обещанное озеро лежало перед ним. Бабкин сразу понял, откуда взялось название. Вода в озере казалась нежно-голубой, местами белесой. Но не цвет воды привлек его внимание, и даже не лодка с одиноким рыбаком, сутулившимся над своей снастью. На берегу озера стоял дом. От него-то Сергей и не мог оторвать взгляда. Двухэтажная бревенчатая изба казалась сказочным обиталищем чародея, живущего в этом лесу. За ней смыкали строй высоченные ели, словно охранявшие повелителя. И темная, мрачно-торжественная зелень их хвои издали была похожа на грозовую тучу. Кто-то много лет назад посадил здесь маленькие елочки, и они вымахали до самого неба, изгнав из своих владений низкорослые кустарники и деревья поменьше. Ни одно из них не смогло выжить под тенью широколапых ветвей. Изба выглядела старой, не сказать старинной. Но, приглядевшись, Сергей понял, что перед ним все же новодел. Не строили русских изб с такими большими окнами, с верандой, обнесенной резной оградой, с балкончиком, выходящим к лесу. Бабкин вытащил из кармана план, расправил и озадаченно наклонил голову. План убеждал его, что вместо большой просторной дачи на берегу озера стоит конура. Крохотный домик, нарисованный на листе, был раз в 10 меньше, чем значки, обозначающие коттеджи. Сергей вдруг понял, что, бегая, сделал полный круг, и главный корпус должен стоять совсем недалеко от избы. Приглядевшись, он даже рассмотрел очертания здания, всего лишь метрах в 40 за сказочным домом. Он снова взглянул на план рассвета и нахмурился. Если судить по схеме, пансионат был вытянут вдоль берега озера, и выходило, что основной корпус находится в крайней левой точке территории, а изба чародея в крайней правой. «Руки бы тебе пообрывать», — пробормотал Бабкин, имея в виду составителя плана. «Сусанин какой-то». Он спустился с холма и пошел по берегу озера, разглядывая затейливую вязь резьбы на коньке крыши. На полпути Сергей спохватился, что вышел из роли спортсмена, и побежал. Но кроссовки увязали в песке, и, помучившись немного, он плюнул на конспирацию. В конце концов, ничего удивительного, что вновь прибывшему стало интересно посмотреть на необычную постройку. Подойдя вплотную, Бабкин задрал голову вверх. 10 окон, по 5 на каждом этаже, плотно зашторены. Но изнутри слышались голоса. Сергей обошел дом кругом, отметив, что позади него имеется деревянный сарай и дряхлая погребица, и наткнулся на крохотный, совсем кукольный огородик, где росли петрушка и укроп, покачивала пушистыми сиреневыми соцветиями мята, и даже огуречный куст осторожно высовывал свои плети из-под парника, будто проверял, не озябнет ли, если выползет целиком. Хозяева посадили здесь и малину, но без ухода та совсем одичала и закустилась. Бабкин воровато оглянулся и, не удержавшись, сорвал листик мяты, растер в пальцах. В ту же секунду хлопнула дверь, и на крыльце заговорили, громко, повелительно. Не раздумывая, Сергей отпрыгнул в сторону и затаился в малиннике. Из зарослей хорошо просматривались крыльцо и часть веранды со столом и плетенными стульями. Возле одного из стульев, взявшись руками за спинку, будто собираясь поднять его, стояла женщина столь необычного вида, что Бабкин, собиравшийся незаметно исчезнуть, в изумлении замер на месте. Он дал бы ей около 50 лет. Мелкая востроносенькая дамочка с редкими рыжеватыми волосами, убранными в мышиный хвостик, и недобрым лицом. На ней было ошеломительной красоты длинное платье из зеленовато-серой ткани. Оно струилось вниз, падало складками на пол, и даже Бабкину, плохо разбирающемуся в моде, одного взгляда было достаточно, чтобы понять, такая вещь не может принадлежать этому времени. Поразил его именно контраст между необычностью наряда и банальнейшей внешностью его обладательницы. «Мне кажется, пора приступать к завтраку», — громко сообщила женщина. Это ее повелительный голос, Сергей слышал минутой ранее. «Но позвольте, Клара Ивановна», — запротестовал мужской баритон, — «еще нет 7. «А вам, Григорий, надо бы оставить свои барские замашки», — визгливо сказала женщина и нравоучительно добавила. «Завтракать в 10:30 вредно для здоровья. Подавайте». «Слушаюсь». Почти сразу Сергей увидел и обладателя баритона, шагнувшего на веранду и остановившегося в нескольких шагах от женщины в платье. Мужчина застыл в нелепой позе, чуть наклонившись вперед и согнувшись в спине. Поза его выражала не то подобострастие, не то готовность выкинуть фокус. Что-то определенно шутовское имелось и в манерах, и в его голосе. Со спины Бабкину было видно лишь, что он невысок и очень черноволос. Смоляного цвета завитки спадали ему на шею. Баритон шагнул на крыльцо и скрылся в доме. Когда он вернулся, в руках его был поднос с чашками. Последние он расставил на столе с проворством официанта. Только теперь Сергей обратил внимание, что мужчина тоже одет странно. Серые хлопковые брюки, рубаха на выпуск из такого же материала и подобие фрака. Вид нелепый и даже отчасти пугающий своей нелепостью. «А где ваша сестра?» — раздраженно спросила дама, похлопывая ладонью по перилам. «И где эти двое?» «Сейчас будут. Одну секунду». Он вновь исчез и вскоре вернулся, но уже не один. За ним шла женщина в длинном и широком черном платье с белым фартуком. Голову ее покрывал белый чепец. Крепкая, широкая в кости, такая же черноволосая и курчавая, как мужчина, она не улыбалась и выглядела угрюмой. «Доброе утро, Клара Ивановна», — поздоровалась она, ставя на стол поднос с чайником и бутербродами. «Доброе утро, милочка», — небрежно ответила та, шагнула к столу и застыла, словно в ожидании. На несколько секунд воцарилась странная тишина, которую даже Сергей из своего укрытия ощутил как напряженную. «А что нам нужно сказать?» — наконец пропела первая женщина. Вторая поправила съехавший на лоб чепец и попыталась что-то выговорить. «Не слышу», — покачала головой первая. Лицо второй покраснело, как от натуги. Губы шевелились, но из них не вырывалось ни слова. «Лидия», — раздраженно сказала дама, «У вас что, во рту пересохло?» «Так выпейте воды!» «Прошу к столу, Клара Ивановна», — выдавила, наконец, женщина в чепце. Мужчина с той же кошачьей быстротой и ловкостью разлил чай по трем чашкам, и та, которую они называли Кларой Ивановной, прошествовала к своему месту. «Воды все-таки выпейте», — бросила она, прежде чем сесть, и неторопливо опустилась на заботливо подставленный мужчиной стул, откинув подол своего великолепного платья. Взмах руки, и, подчиняясь этому взмаху, брат с сестрой тоже сели за стол. Больше никто не говорил ни слова. Пока Сергей смотрел на завтракающую троицу, в голову ему закралась мысль, что он стал свидетелем спектакля. Очевидно, перед ним актеры, задумавшие по какой-то причине провести репетицию ранним утром на природе. Чем еще можно было объяснить костюмы и все эти «прошу к столу, Клара Ивановна»? Он решил, что такая версия вполне объясняет все увиденные им странности. Правда, какое-то смутное чувство не давало утвердиться в этой мысли окончательно.